«Иди к ним», — репортер Апт снова приказал оператору. «Сними их вместе». Двое побежали к Мэтью и Лили, а остальные операторы последовали за ними. Лили раскрыла объятия и набросилась на Мэтью, а он нежно обнял ее из вежливости и поспешно отстранился. «Я так тебя люблю», — Лили отошла и восторженно воскликнула. «Мэтью, я всегда буду твоей поклонницей». Затем репортер крикнул. «Мэтью, Лили, посмотрите сюда, можно ли сделать снимок?» «Конечно». Мэтью повернулся, и Лили встала рядом с ним, позируя для совместной фотографии. Затем подошла Илана, спокойно перевела взгляд на Мэтью и вместо того, чтобы подойти к нему, обратилась к Лили. «Привет, могу я задать несколько вопросов?» Лили улыбнулась. «Конечно». После этого периода адаптации она постепенно приходила в норму, и вместо того, чтобы нервничать, казалось, что перед лицом репортера она становится на место. «Ты действительно написала письмо Мэтью?» – спросила Илана. «Да». Лили повернула голову, чтобы посмотреть на Мэтью, и продолжила. «Я ходила на пиратов Карибского моря в прошлые выходные, Мэтью был красив, круто силен в роли Уилла Тернера, и я тогда подумала, что было бы здорово позвать такого сильного героя, как он, побить того толстяка». Она застенчиво улыбнулась. «Это, конечно, сделает нашу школьную жизнь интереснее и свободнее в будущем, если мы победим строгого директора». Илана снова спросила. «Тебе нравятся пираты Карибского моря и Мэтью с его персонажем?» Не раздумывая, Лили ответила. «Очень». Илана все еще брала интервью у Лили, когда репортер, использующий камеру Polaroid, дал Лили их фотографию с Мэтью. Лили тут же прервала интервью и передала фотографию Мэтью. «Можно взять автограф?» Мэтью взял у Иланы ручку для автографа и написал на обратной стороне фотографии. «Для вечно молодой и прекрасной Лили». Он посмотрел на Лили, которая поспешно сказала: «Лили Коллинз». Мэтью кивнул и продолжил писать: «Для вечно молодой и прекрасной Лили Коллинз». Он добавил надпись: «Всегда отвечаю на твои письма, Мэтью Хорнер». После написания он передал ручку для автографа обратно Илане, а затем передал фотографию Лили Коллинз, и эти двое снова встали перед толпой репортеров СМИ для фото и интервью. Мероприятие, длившееся все утро, прошло с большим успехом. Мэтью вернулся в машину и только закончил снимать макияж, когда Хелен сообщила ему, что новость уже появилась на таких порталах, как Yahoo Entertainment и MSN, и что сотрудники агентства «Ангел» готовятся распространить эту новость на многочисленных форумах и сайтах. Кроме того, Disney Pictures также оказывает свое влияние, и скоро новость об этом прогремит по всем США, что будет очень полезно для продвижения как «Пиратов Карибского моря», так и самого Мэтью. Мэтью закончил снимать макияж, переоделся в свою одежду и был готов к отъезду, когда снаружи раздался стук в боковую дверь машины. Хелен открыла ее, и снаружи стояла Илана. «Привет, Хелен». Она непринужденно поприветствовала ее. Хелен мягко кивнула и ответила: «Здравствуй, Илана». Илана жестом указала на машину и спросила: «Могу я поехать с вами?» Хелен оглянулась на Мэтью, увидела, как Мэтью кивнула и отодвинулась, когда Илана села на сиденье рядом с Мэтью. «Прошло много времени, Илана», — сказал Мэтью, глядя на нее. «Это точно». Илана улыбнулась. «Теперь ты большая звезда, ты очень занят». Она убрала улыбку и серьезно сказала: «Я готовлюсь покинуть Yahoo Entertainment». «ХМ?» Мэтью был немного удивлен. «Разве ты уже не сидела на должности главного редактора раздела в Yahoo Entertainment? Почему ты уходишь? Хочешь сменить профессию?» Илана пожала плечами. «Не так-то просто сменить профессию. Не то чтобы идея о смене профессии не приходила ей в голову, была одна карьера, которая бы ей подошла, но, к сожалению, сейчас было не время». Мэтью понял и спросил: «Значит, ты уходишь в другой журнал? В какой СМИ ты планируешь обратиться?» Илана и Мэтью уже давно работали вместе, и обе стороны знали некоторые секреты друг друга, поэтому она не стала ходить вокруг да около и сказала: «Warner Group готовит сайт, посвященный сплетням, причем доля в нем будет принадлежать Disney и другим компаниям». Хелен подхватила: «Я слышала об этом, якобы сторона Warner хочет сделать сайт флагманской медиаплатформой для мира сплетен». «Именно», — Илана продолжила. «В начале следующего месяца я собираюсь пересесть на этот корабль и стать заместителем редактора, предположительно, там». Мэтью услышал эти слова и воскликнул: «Отлично, тогда я устрою вечеринку, отпразднуем. Это можно назвать прыжком вверх по карьерной лестнице». Илана, однако, покачала головой: «В этом нет необходимости, ты просто должен дать мне что-нибудь взрывное, чтобы я могла получить главную колонку на вершине сайта, когда придет время?» Она внезапно спросила Мэтью. «Наше партнерство все еще в силе?» Когда Мэтью ничего не ответил, Хелен сказала: «Конечно, да, мы всегда хорошо работали вместе, ведь так?» Илана понимала, Мэтью очень быстро прославился, и продолжение работы с ним принесло бы ей большую пользу. Она тут же ответила: «Верно, мы будем продолжать счастливо работать вместе. Такое сотрудничество требует искренности с обеих сторон». Глава 244. Со стороны Мэтью, Илана, пожалуй, самый надежный журналист в сфере развлечений на данный момент, и Мэтью, и Хелен прекрасно понимают, что знаменитости и журналисты в сфере развлечений не так враждебны, как кажется, что знаменитости стараются не конфликтовать с журналистами в сфере развлечений, и что журналисты в сфере развлечений не могут конфликтовать со знаменитостями. Они взаимозависимы, противостоят друг другу и сотрудничают в одно и то же время. Иногда очень удобно иметь журналиста в сфере развлечений, такого как Илана, который тесно сотрудничает с вами. Хелен посмотрела в глаза Мэтью, а затем сказала Илане: «Ты собираешься в следующем месяце на сайт Сплетен Варнер?» Илана кивнула: «Я займу должность в начале следующего месяца, а в середине месяца начнется пробный запуск сайта». Хелен сказала: «Мы можем дать тебе историю, которая станет сенсационной. Мэтью снимется в продолжении «Пиратов Карибского моря»?» — сразу спросила Илана. «Нет». Хелен покачала головой. «Сейчас я веду переговоры с Universal Pictures и съемочной группой «Рассвета мертвецов», спонсируемой Шоном Даниелом, и если все пройдет хорошо, Мэтью будет играть главную роль». Илана собиралась говорить, когда Хелен подняла руку, чтобы остановить ее. «Я не знаю, когда я подпишу контракт с ними, поэтому нет никакой гарантии, что эти новости подождут до начала работы сайта». «Тогда зачем ты это говоришь?» Илана выглядела немного недовольной. Хелен не обращала внимания на ее чувства и сказала: «Я договорилась с Мэтью, чтобы он расстался с Кирой в следующем месяце». Она вела переговоры не только с Мэтью, но и с агентом Киры, и с командой. «Правда?» Илана была мгновенно заинтригована. «Сайт основан на последних новостях и сплетнях, а такие новости очень желанны. Ты можешь дать мне эксклюзив?» Ей было хорошо известно, что Мэтью и Кира ворвались на сцену после «Пиратов Карибского моря», и что Мэтью, в частности, все еще занимает второе место в списке самых просматриваемых звезд на IMDb, уступая только Джонни Деппу по количеству просмотров за последнюю неделю или около того. Как журналист развлекательных изданий, она знает позицию таблоидов и скандальной публики в Северной Америке, большинство из которых считают, что Кира недостаточно хороша для Мэтью Хорнера. Как могла такая заурядная англичанка быть достойной такого выдающегося красавца-американца, как Мэтью? Точно так же британские СМИ по ту сторону Атлантики не считали Мэтью и Киру подходящей парой для такой элегантной, интеллектуальной и классической английской розы, как Кира Найтли, которая сошлась с грубым техасским провинциальным деревенщиной, не посещавшей даже среднюю школу. Хотя понятно, что эти двое находятся в пиар-отношениях, новость о расставании Мэтью и Киры определенно соответствует общественным настроениям и наверняка вызовет аплодисменты публики, чтобы стать заметной новостью в сфере развлечений. Хелен задумалась на мгновение и сказала: «Я согласую все с командой». Илана была в хорошем настроении и приготовилась попрощаться и уйти, добавив перед уходом: «Я угощу тебя позже, когда все закончится». Выйдя из машины и направляясь к своей машине, Илана почувствовала, что день действительно хороший. Если эти два сиквела будут выпущены и будут пользоваться таким же успехом, как нынешние «Пираты Карибского моря», то к тому времени Мэтью станет звездой высшего уровня. Во всем Голливуде есть только несколько звезд первого эшелона, и они могут попасть в новости, когда просто выходит на улицу. Пока ей удавалось удерживать Мэтью на своей стороне, даже если ей больше ничего не удавалось, она могла жить без забот, по крайней мере, 5 или 6 лет. В машине Мэтью сказал водителю: «Возвращайся в Бирбанк». Он потянулся и откинулся на спинку сиденья, готовый вздремнуть. Более чем устав от общения с энергичными подростками в течение всего утра, и, кроме того, он был уставшим полночи прошлой ночью. Хелен заняла место рядом, бросила взгляд на Мэтью и спросила: «Плохо спал прошлой ночью?» Мэтью слегка пожал плечами. «Мы расстаемся в следующем месяце, поэтому мы с Кирой оба дорожим временем, которое у нас осталось, а прошлая ночь была КХМ». Он негромко кашлянул. «В общем, я был занят до часу ночи». Хелен, естественно, поняла это, но без всякого смущения сразу же сказала: «Примите меры безопасности». Она много слышала о молодых голливудских звездах, как мужчинах, так и женщинах, которые говорили, что они хорошие друзья и живут под одной крышей, и тут же занимались сексом. Мэтью снова потянулся. «Не беспокойся, разве я из тех людей, которые не знают, что важно использовать презервативы? Не ради чего-то другого, он должен был принять меры предосторожности ради себя». Вернувшись в агентство «Ангел», Мэтью отнес сценарий фильма «Рассвет мертвецов» в конференц-зал на первом этаже и продолжил работу над главной мужской ролью. В последнее время он был занят продвижением фильма «Пираты Карибского моря», и было неизбежно, что некоторые из его занятий фитнесом, боевыми, актерскими и писательскими упражнениями будут прерваны, чего нельзя было не сделать, поскольку он получал высокую зарплату от съемочной группы и подписал соглашение о сотрудничестве с ними. После сегодняшней рекламной кампании у Disney Pictures больше не будет крупных рекламных кампаний в отношении «Пиратов Карибского моря». Молва о фильме уже распространилась, и после этой волны рекламы ее будет достаточно для поддержания определенного уровня известности. Мэтью оставался до закрытия агентства «Ангел» и был готов к отъезду. Хелен уже общалась со съемочной группой, что он может предоставить Илоне эксклюзив, когда расстанется с Кирой. Сев в свой BMW, Мэтью не сразу поехал домой, сначала забрав Киру, которая участвовала в съемках шоу «Сапс», а затем вернувшись в резиденцию среди толпы папарацци, преследующих его. До того, как он и Кира устали от тел друг друга, жизнь такого бесстыдного дуэта была полна веселья. Однако это продлится недолго, так как обратный отсчет времени до разрыва пары продолжается. Новости о спасении Уиллом Тернером Гарвардской школы Вистлаки начали широко распространяться с вечера среды. Видеозаписи этого события демонстрировались в интернете и телевизионных новостях, а к четвергу, когда к ним присоединились многочисленные газетные издания, шумиха вокруг этой истории достигла пика, привлекая внимание большого количества людей, которым в противном случае не было особого дела до пиратов Карибского моря, особенно подростки, когда многие увидели, что Мэтью готов вмешаться и решить проблему из-за письма фаната-подростка, их благосклонность к нему возросла, а поход в кинотеатр, чтобы купить билеты на фильм, стал лучшим выходом для таких эмоций. Важность рекламной шумихи для фильма невозможно переоценить, и самым непосредственным результатом стало то, что в третий уикенд «Пираты Карибского моря» вновь продемонстрировали необычайно сильную тенденцию в кассовых сборах. В третьи выходные после выхода фильма в прокат его падение все еще не превысило 30%, а трехдневные сборы на североамериканском кинорынке составили 29,8 млн. С учетом предыдущих четырех дней недели «Пиратам Карибского моря» понадобилось всего три недели, чтобы преодолеть отметку в 200 млн в североамериканском прокате, достигнув 210,02 млн. Кроме того, «Пираты Карибского моря» вышли на экраны кинотеатров более чем 80 стран и территорий, собрав за рубежом более 200 миллионов долларов США. Мировой оборот фильма превысил 400 миллионов долларов. Как с точки зрения сарафанного радио, так и с точки зрения кассовых сборов, «Пираты Карибского моря» имели огромный успех, и успех фильма принес огромную прибыль многим людям и компаниям. Больше всего выиграли, конечно же, Disney Pictures и Джерри Брукхаймер, в этом нет никаких сомнений, за ними последовали режиссеры и множество актеров, причем режиссер Гор Вербински прошел путь от безвестности до мгновенной славы. Что касается актеров, Джонни Депп поднялся из второго эшелона гиков в первый эшелон благодаря роли Джека Воробья, хотя он находится в нижнем эшелоне и неустойчив, и может сорваться в любой момент. «Пираты Карибского моря» скоро будут сняты в сериал, и будущее Деппа повсеместно поддерживается, он наконец-то стал главной звездой Голливуда после долгих лет колебаний. Следующий, Мэтью, который, как никто не сомневается, поднялся из третьего эшелона во второй, и является одним из тех, кто продолжает подниматься очень быстро, и многие СМИ и критики считают, что после Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и Брюса Уиллиса Голливуд наконец-то нашел свою будущую звезду боевиков. Есть еще Кира, которая, несмотря на посредственную реакцию на Элизабет Суон, достаточно хороша, чтобы попасть во второй эшелон, и, по словам прессы, после Кейт Бекинсейл у Голливуда появилась еще одна ослепительная английская роза. Папарацци, преследующие Мэтью каждый день, случайные просьбы об автографах в дороге и агрессивные интервью для прессы, эти ощущения славы были волнующими для него, и пираты Карибского моря, пожалуй, сделали его знаменитым и заложили очень прочный фундамент для следующего шага. После этого контакт Хелен с Шоном всегда был в более активной позиции. Однако со звездной славой приходит как преимущество, так и проблемы. Глава 245. С тех пор, как он получил сценарий «Рассвета мертвецов», Мэтью каждый день, когда не работает, приходит в «Ангел Агенцы», чтобы изучить его. Основная причина, по которой он не сидит дома, заключается в том, что в «Ангел Агенцы» работает много людей, поэтому, если ему нужно, чтобы кто-то помог со сценами, он всегда может найти кого-то. Теперь, когда он является клиентом номер один и самой большой звездой «Ангел Агенцы», его хорошее обслуживание является важной частью ежедневной работы агентства. Когда приблизился конец июля и началась новая неделя, Мэтью снова пришел в агентство «Ангел» рано утром. Вежливо отклонив просьбу журналиста, охранявшего вход в агентство, он вошел и уже собирался пройти в архив на втором этаже, чтобы забрать информацию о зомби, которую он только вчера собрал, когда его окликнул администратор. «Мэтью». Секретарша приехала ему рукой. Мэтью подошел и спросил, чем могу помочь. Девушка сказала, в офис только что пришел мужчина, который искал тебя, сказал, что он твой кузен из Техаса. Она указала на кабинет слева от стойки регистрации. Я отправила его туда. Кузен? Мэтью нахмурился. Казалось, что в воспоминаниях, оставленных предыдущим, не было никаких кузенов. Секретарша добавила, он так и сказал. Понятно. Мэтью оглянулся на кабинет. Я схожу к нему. Не поднимаясь наверх, он повернулся к двери соседнего кабинета, толкнул и вошел, увидев на диване прямо напротив двери чернокожего мужчину с многочисленными дредами, вероятно, его возраста, одетого в довольно несовременный, ярко раскрашенный и причудливый наряд с неузнаваемым рисунком. Незнакомец тоже увидел Мэтью и сразу же встал, разинул рот, показал два ряда ослепительных белых зубов и сказал с улыбкой: «Привет, Мэтью, это действительно ты. Похоже, я был прав насчет тебя». С заметным техасским акцентом он уже собирался подойти, радостно поднимая руки для объятий, но Мэтью поспешно поднял руку, показывая, чтобы он остановился, и спросил: «Кто ты?» Чернокожий мужчина отбросил прядки дредов, закрывавшие лицо, и удивленно сказал: «Не может быть, ты меня не знаешь? Я Лео Уильямс». Мэтью смотрел на незнакомое лицо и не мог вспомнить, когда он когда-либо знал такого человека. А так называемый кузен был вообще невозможен, у него кожа была темная, как уголь, он не мог быть родственником прежнего Мэтью ни по какому признаку. Мужчина был полон разочарования. «Ты ведь не забыл обо мне, правда?» Он напомнил. «Подумать только, мы косили один и тот же самый газон в Далласе 7 лет назад, тогда мы работали вместе 3 дня». Видя спокойное лицо Мэтью, чернокожий мужчина по имени Лео Уильямс не мог не прикрыть лоб. «О, боже, не могу поверить, что ты действительно забыл обо мне. Ты ведь сам говорил, что мы друзья». Мэтью спросил, не обращая внимания на его слова: «Ты сказал девушке на стойке регистрации, что ты мой кузен. Это просто маленькая шутка». Леони смутился и ответил с нарочитой ухмылкой: «Мы хорошие друзья, я не думаю, что тебя волнуют такие мелочи». Мэтью ничего не сказал. После этого момента он смутно помнил, как прежний парень работал с какими-то людьми по стрижке большого газона. Но с какими именно, уже давно было начисто забыто, да и кто вспомнит незнакомца, с которым они временно работали несколько дней и много лет назад. «Зачем ты пришел?» – спросил Мэтью, глядя на него. Лео ответил с улыбкой: «Мы хорошие друзья и работали вместе, а теперь, когда ты стал знаменитым, так получилось, что я работаю в Бирбанке, увидел адрес твоей компании и решил зайти поздравить тебя». Мэтью небрежно ответил: «Спасибо». Комментарий явно подразумевал, что на этом все и закончится. Но Лео, словно не понимая, облизнул красные толстые губы и продолжил: «В свое время мы были хорошими друзьями, помнишь?» Мэтью не сказал ни слова, примерно понимая намерения парня, уж слишком часто он упоминал о какой-то дружбе. «Ты тогда говорил, что тот, кто разбогатеет в будущем», — Лео говорил с заметным волнением, даже его дыхание участилось, стало неровным, — «будет помогать другому, поэтому...» Мэтью внезапно достал свой телефон и поднес его к уху. «Алло, что?» «Да, хорошо». Он посмотрел на Лео с извиняющимся выражением лица. «Извини, я сделаю звонок, поговорим позже». С этими словами он снова поднес телефон к уху, толкнул дверь и вышел. Секретарша увидела, как он вышел, и сказала: «Мисс Херман приехала, Она в кабинете наверху. Мэтью кивнул и жестом указал на кабинет позади себя. «Если он будет искать меня, скажи, что я ушел по какому-то делу». Поднявшись в кабинет Хелен, Мэтью рассказал в общих чертах о том, что произошло, и Хелен сразу же сказала: «Я позабочусь». Она сняла трубку, набрала номер начальника службы безопасности, сказала несколько коротких слов и повесила трубку. Мэтью набрал себе стакан воды, сделал глоток и сказал: «Раньше ко мне никто не приходил, когда я был в самом низу. Он не первый». Хелен что-то вспомнила и сказала: «Ко мне уже обращались люди, называющие себя твоими друзьями из начальной и средней школы. Мне приходилось отсылать их в службу безопасности». «Молодец». Мэтью сразу же подал Хелен большой палец вверх. «Передавайте привет на ресепшене компании и отсылайте всех, кто появится в дверях, будь то одноклассники, двоюродные братья или еще кто. Я знаю». Хелен напомнила: «Теперь, когда ты знаменит и зарабатываешь много денег, ты должен думать о том, что может появиться много друзей или одноклассников, которых ты не видел много лет, которые придут, чтобы потереться о благо». Она добавила: «Но если тебе нужно, чтобы кто-то лизал твою задницу, можешь найти нескольких из них, которые будут более надежными и выступят в роли твоих давних друзей. Знаешь, у некоторых особо тщеславных голливудских звезд есть такие люди, что хорошо, своего рода формирует круг и профессию в зависимости от Голливуда». Мэтью твердо сказал: «К черту, мне не нужен такой друг». Затем его отношение немного ослабло. «Если только это некрасивая женщина», — Хелен сказала с ноткой сарказма. «Ну да, конечно». Мэтью пожал плечами. «Так думает нормальный мужчина. Так думает только сексуально озабоченный человек». На это Мэтью закатил глаза. Он никогда не забывал о своем начале. Это было самой большой мотивацией для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. «Кстати, я давно не видела твоего личного помощника». Хелен, похоже, не собиралась отпускать Мэтью с крючка. «У тебя ведь нет мыслей об окружающих тебя девушек?» Мэтью фыркнул. «Неужели я такой человек?» Он объяснил. «Мира уволилась некоторое время назад и уехала в Англию. Не думаю, что она вернется». Хелен была немного любопытна. «Почему?» Она сказала, что слишком много видела грязной и лицемерной стороны мира, когда была со мной, — вспоминает Мэтью. «В общем, все, что она видела и слышала, было плохим, особенно от меня как работодателя, вся негативная энергия, ничего позитивного, поэтому она уволилась». Хелен ворчала: «Разве не в этом весь Голливуд?» Она должна была понимать, что тут полно дерьма, в отличие от картинки в телевизоре. Мэтью вздохнул и высказал дикую догадку. «Может быть, она такая же, как многие люди, которые думают, что звезды и Голливуд блестят снаружи и должны быть чистыми внутри». Поскольку Мира хотела уйти, он не собирался заставлять ее остаться. Возможно, другой круг подойдет ей больше. Поболтав некоторое время, начальник охраны внизу позвонил и сказал, что он отослал чернокожего человека, и Мэтью готов отправиться в справочную комнату и продолжить свои исследования, связанные с фильмом «Рассвет мертвецов». Хелен напомнила ему: «Если ты снова столкнешься с чем-то подобным, дай мне знать вовремя, я найду кого-нибудь, кто с этим разберется». «Я знаю». Это было как раз то, чего хотел Мэтью. Такие вещи были занозой в заднице, чтобы думать о них. Однако человек по имени Лео Уильямс был только началом. Когда его слава взорвалась и он стал популярным во всей Америке, последующие дни были полны людей, которые хотели подойти и втереться в доверие. Водитель, который раньше ездил с ним в Ред Пингуин, позвонил и сказал, что открыл кондитерскую и хочет, чтобы он немного поработал с ним в качестве индоссамента, и что за индоссамент платить не надо, но он может предоставить ему бесплатный торт на месяц и попросить оказать ему небольшую услугу за то, что они вместе работали. Затем раздался звонок от его домовладельца в районе Вествуд, который работал в финансовой компании, и сказал, что может предоставить ему всестороннюю финансовую консультацию и планирует стать его финансовым советником, что позволит его деньгам и недвижимости в его руках быстро вырасти в цене. Потом был знакомый автомойщик, который утверждал, что может предоставить ему сервисную карту на год, но в то время как другие мыли свои машины за $10 США за раз, его звездный клиент мыл свою машину за $50 США за раз. Есть очень много похожих ситуаций. Друзья Мэтью никогда не звонили ему так необъяснимо просто потому, что он стал популярным. Вместо этого такие люди, которые имеют с ним лишь мимолетное знакомство, склонялись к нему как к дойной корове, на которую они могут рассчитывать. У бывшего хозяина дома даже был грандиозный план. Он будет финансовым консультантом, Мэтью станет его первым клиентом, а затем к нему постепенно присоединятся лучшие звезды Голливуда. Успех превратил Мэтью в магнит, за который хотели ухватиться многие. Бывшие коллеги, появлявшиеся из ниоткуда, кивающие знакомые, использовавшие его как дойную корову, просто наглые парни, которые требуют денег. Но Мэтью никогда не был святым, и он без колебаний сказал бы «нет», даже если бы один из них был настолько беден, что мог бы с гордостью называть себя бомжом. Это, конечно, должно было вызвать недовольство. Поэтому таблоиды были заполнены версиями арендодателей мемуары Мэтью Хорнера об аренде жилья, подстригателей газонов «Мои дни стрижки травы с Мэтью» и т.п. Мэтью ничего не отвечает и не обращает на это внимания, ему нужно готовиться к своему новому проекту. Глава 246. Шон, я не прошу слишком многого. В офисе Universal Studios Хелен посмотрела на Шона Даниэла и сказала: «Гонорар в 8 миллионов долларов – это настоящий ответ на сегодняшнюю славу Мэтью. Нет, это слишком». Шон звучал, по сравнению с Хелен, немного более вежливо. Бюджет постановки составляет всего 28 миллионов долларов, и только Мэтью забирает почти треть своей зарплаты, что больше, чем производство может себе позволить. Хелен возразила: «С момента выхода «Пиратов Карибского моря» и до настоящего времени Мэтью находится в центре внимания СМИ и зрителей и занимает второе место в списке самых просматриваемых кинозвезд на IMDb. Популярность «Пиратов Карибского моря» и тот факт, что Мэтью и Уилл Тернер пользуются огромной популярностью и хорошо приняты фанатами, обеспечили ей большую поддержку. Disney Pictures и различные маркетинговые агентства провели исследование, Мэтью стал вторым по популярности актером в «Пиратах Карибского моря» и составил 39% опрошенной аудитории, подавляющее большинство которой, как я уверена, ты хорошо знаешь. Все это можно перенести в проект «Рассвет мертвецов». Шонс был вежлив, но тверд. «Хелен, если Мэтью сам берет почти треть бюджета на производство, что я буду делать с режиссерами и другими актерами? Мы же не можем допустить, чтобы они работали бесплатно, они уже много раз общались и договорились обо всем остальном. Единственное различие заключалось в гонораре Мэтью». Первоначально Хелен предложила 10 миллионов долларов, после двух раундов обмена мнениями она снизила цену до 8 миллионов долларов, а затем Хелен укусила пулю и не хотела отступать дальше. Хотя после переговоров с Universal Pictures бюджет фильма «Рассвет мертвецов» был увеличен с 25 млн до 28 млн, зарплата в 8 млн только для исполнителя главной роли все равно оказалась слишком большой для него и команды. Зарплата была слишком высокая и оказала бы прямое влияние на способность команды функционировать должным образом. У Хелен были свои планы и намерения, и она просто не хотела отпускать 8 миллионов долларов. Шон, хочу напомнить, Мэтью снялся в двух предыдущих постановках, «Царь скорпионов» собрал в североамериканском прокате более 100 миллионов долларов, «Пираты Карибского моря» уже превысили 200 миллионов долларов в североамериканском прокате и продолжают идти бодрыми темпами, и любому ясно, что фильм не опустится ниже 300 миллионов долларов в североамериканском прокате. Она повысила голос, чтобы подчеркнуть, Мэтью был абсолютным лидером в обоих этих фильмах, изображая очень популярных у зрителей персонажей. Учитывая кассовые сборы двух фильмов, в которых он снялся в прошлом, разве 8 миллионов долларов – это много? Шон рассмеялся. Зарплата Мэтью не может быть рассчитана таким образом. Хелен не выдержала и прямо ответила: так всегда рассчитывал Голливуд. У голливудских студий есть система оценки кинозвезд, которая имеет мало общего с актерской игрой или наградами. Главным показателем является кассовый результат последних трех фильмов с участием актера. Если последние три фильма были неудачными, то даже обладатель «Оскара» или «Королева кино» не сможет набить себе цену. Конечно, если это новый актер, не зарекомендовавший себя на рынке, даже если он или она суперталантливый актер со слепительными актерскими способностями, это тоже ни к чему. Это относится и к закулисной работе, например, к режиссуре. Шон убрал улыбку и серьезно сказал: «Если бы у меня на руках был бюджет в 50 миллионов долларов, ничего из того, о чем ты говоришь, не было бы проблемой, это все обсуждаемо, но у меня производственный бюджет всего 28 миллионов долларов, только для Мэтью зарплата будет выделена в 8 миллионов долларов США. Даже если бы я по минимуму прижал других актеров и персонал, мне пришлось выделить из бюджета съемок и постпродакшна более 2 миллионов долларов США, которые были включены в зарплату Мэтью. Хелен ничего не сказала и продолжала слушать Шона. Что значит иметь более чем на 2 миллиона долларов меньше на съемки и постпродакшн фильма с такими средними инвестициями? Шон не нуждался в ответе Хелен, он сказал сам. Многие производственные аспекты обязательно экономятся, где только можно, и это определенно влияет на качество конечного фильма, а некачественный фильм может снизить кассовые сборы. Он посмотрел на Хелен. Ты знаешь не хуже меня, что качество фильма – это не то, что может полностью компенсировать личная привлекательность кинозвезды, и если «Рассвет мертвецов» не будет иметь хороших кассовых сборов, Мэтью, исполнитель главной роли, понесет основную тяжесть, и его рост замедлится или даже остановится. Хелен, безусловно, знает об этом, и все, что было сказано до этого, на самом деле было давлением на Шона, чтобы заставить его уступить по другим аспектам. Слова Шона не были закончены. Хелен, для кинозвезды, как только он перестанет идти вперед, это означает стагнацию, и ему трудно снова подняться. Жестикулируя, он говорит, почему мы не можем смотреть дальше. Я тоже давно дружу с Мэтью и не хочу, чтобы он потерял долгосрочную выгоду из-за небольшой сиюминутной выгоды, и я не могу поверить, что такой блестящий агент, как ты, не может этого понять. Ты правильно подметил. Хелен казалась убежденной. Мы с Мэтью можем пойти на соответствующие уступки. Шон слегка улыбнулся и продолжил. 4 миллиона долларов, что отразит статус Мэтью как абсолютного главного героя в актерском составе, без ущерба для производства фильма. Так называемая дружба может оказаться бесполезной в таких переговорах. Как могла Хелен не понять этого и отвергнуть прямо и сурово? Этого не может быть. Если ты и команда не искренни, то нам нет нужды разговаривать дальше. Ее тон стал более легким. Я уверена, ты не знаешь, что в прошлый раз Мэтью отказался от другого твоего проекта из-за своего графика и чувствовал себя виноватым, а в этот раз ты с Заком Снайдером пришли к нему, и он решил, что не может откладывать ваше предложение ни в коем случае. В конце концов, ты дали ему толчок. Мэтью отложил предложение от Джерри Брукхаймера, чтобы поработать с тобой. Шон, ты знаешь, что это за проект? Первоклассное производство с инвестициями более 100 миллионов долларов. Джерри сразу же предложил Мэтью главную роль в «Короле Артуре», и он отказал Джерри ради дружбы с тобой. Шон умолчал. Хелен тихонько хмыкнула и сказала, «Шон, это твоя искренность, сколько Мэтью дал за то, чтобы работать с тобой, а ты?» Ее тон стал резким. «У Мэтью нет недостатка в проектах, я уверена, что ты хорошо об этом знаешь, будет продолжение «Пиратов Карибского моря». Другой большой проект Джерри в жанре приключенческого боевика также заинтересован в кастинге Мэтью на главную роль. Услышав эти слова, Шон выглядел смущенным и, казалось, долго боролся с собой, как будто он был особенно нерешительным, прежде чем открыть рот. 5 миллионов долларов. Еще немного, и производство фильма пострадает. Мы можем принять 5 миллионов долларов. Хелен остановилась на этом. Мы с Мэтью не из тех людей, для которых главное – деньги и никаких сантиментов. Прежде чем Шон успел вздохнуть с облегчением, она сменила тон и продолжила. Но у меня есть несколько небольших условий. Она была готова пойти на уступки в плане оплаты, поэтому Шон кивнул. Хелен слегка улыбнулась. Первый момент. На начальных титрах имя Мэтью должно стоять первым в списке актеров, отдельным шрифтом, с которым мы согласны, а не в одной колонке с остальными актерами. Вполне приемлемо, Мэтью был абсолютным лидером, и Шон не возражал. Ладно. Второй. Хелен явно не закончила. Только один актер, Мэтью, может быть на главном постере фильма, кроме зомби в качестве фона. Шон кивнул. Хелен добавила. В-третьих, если в фильме есть второстепенные роли второго плана, на которые подходит актер агентства ангелов, используйте в первую очередь актеров моего агентства. Шон задумался на секунду и снова кивнул. Я поговорю с директором по кастингу. Для тех ролей второго плана, которые не были особенно важны, если условия не были плохими, не было особой разницы, актеры какого агентства были использованы. И последнее. Хелен поставила самое важное условие. Шон, Мэтью и я оба можем принять гонорар в 5 миллионов долларов, но, она повысила тон, 5 миллионов долларов, это только базовая плата. Мэтью должен участвовать в дележе кассы. Шон мгновенно нахмурился. Хелен, ты просишь слишком много. Мы идем на уступки в оплате, чтобы снизить риск проекта. Хелен уже давно подготовила свои слова. Это правильно, добиваться части последующего дохода, и Мэтью рискует со съемочной группой и фильмом. В случае провала фильма его часть дохода будет потеряна, и это будет мотивировать всю работу Мэтью. Она изложила план. Мы используем 30 миллионов долларов в качестве точки отсечения, и если в будущем фильм соберет в североамериканском прокате более 30 миллионов долларов, Мэтью получит 1% в качестве своей доли, а за каждые 10 миллионов долларов североамериканского проката его доля будет увеличиваться на 1%. Это невозможно. Шонс наотрез отказался. Если кассовые сборы в Северной Америке превысят 100 миллионов долларов, он возьмет десятки миллионов долларов, и ни одна команда, не говоря уже обо мне, не согласится на это. У Мэтью еще нет такой привилегии. Услышав жесткий отказ Шона взять процент, а не долю от кассовых сборов в Северной Америке, Хелен почувствовала, где находится его нижняя планка благодаря этому тесту. Она уступила. «Тогда мы можем поговорить о процентах». Шон подумал и сказал, «Это не то, что я могу решить сам, я должен поговорить с Universal Pictures». Он встал. «На сегодня все». Глава 247. Время только вступило в август, пираты Карибского моря все еще шли в лихорадочном темпе, когда в СМИ стали появляться новости о том, что переговоры между Disney Pictures и тремя главными звездами пиратов Карибского моря идут не очень хорошо, и что Мэтью Хорнер, в частности, готов сняться в ремейке «Рассвета мертвецов», который находится в разработке у Universal Pictures. Через 2-3 дня эта новость одна за другой появилась на первых полосах многочисленных СМИ. Мэтью Хорнер скоро объединит усилия с Universal Pictures для ремейка классики жанра зомби «Рассвет живых мертвецов». Знаменитый продюсер Шон Даниэл подтвердил, что с Мэтью Хорнером заключена сделка, и что могучий кузнец Уилл Тернер отправится в мир зомби. Джордж А. Ромеро гневно ругает Universal Pictures за безрассудное изменение его идеи и не видит Мэтью Хорнера в главной роли. Есть много подобных сообщений, и понятно, что Шон Даниэл, опытный первоклассный продюсер, явно наживается на шумихе пиратов Карибского моря с помощью первой волны предварительной рекламы. Утром 4 августа съемочная команда созвала пресс-конференцию в Universal Studios, где официально подписала с Мэтью контракт. Ранее съемочная группа приглашала Джорджа А. Ромеро. Ромеро был очень расстроен тем, что съемочная группа отвергла его идею о женщине как абсолютной главной героине, и отказался от приглашения. И некоторые из приведенных выше сообщений СМИ о комментариях Ромеро не были выдуманы. Но Ромеро не Джордж Лукас, а «Рассвет мертвецов», не «Звездные войны». Как и у подавляющего большинства режиссеров, у Ромеро нет прав на фильмы, которые он когда-то снял, все права принадлежат студиям, и, поскольку Universal Pictures купила права на ремейк, старику ничего не остается, как выплеснуть свое недовольство в СМИ. «Я работал с Мэтью уже дважды, он очень хороший актер». Столкнувшись с большим количеством прессы, Шон, естественно, был полон похвал в адрес Мэтью. «Я рад снова работать с ним. Добавление Мэтью в фильм – самая важная и хорошая новость для актерского состава». Далее он рассказал о размере инвестиций в фильм, примерном графике съемок, дате выхода в Северной Америке и т.д. Как Мэтью узнал ранее, общедоступная стоимость производства фильма составляет 28 миллионов долларов, съемки пройдут с конца августа до середины октября, а релиз состоится в середине апреля следующего года. Затем репортеры забросали Мэтью вопросами, многие из которых были весьма озадачены его появлением в таком небольшом фильме. «Когда Зак и Шон обратились ко мне, я был впечатлен их совершенно новой идеей». Мэтью, естественно, замаскировался под поклонника жанра, как он это делал с «Пиратами Карибского моря». «Я был очарован зомби с детства. Все мои идеи возникли из размышлений о том, каким был бы мир, если бы смерть не была вечной, если бы я был только наполовину мертв, пока тело еще живо. Поэтому я полюбил фильмы, снятые Ромеро». Мэтью не сказал ничего особенного на пресс-конференции по подписанию. Сейчас, в разгар съемок «Пиратов Карибского моря», когда роман с Кирой и шумиха вокруг инцидента в средней школе Гарвард Уэстлейк все еще не утихло, его приезд на автограф-сессию был достаточно большой новостью, чтобы ему не нужно было толкать лишнюю тарабарщину. В конце пресс-конференции Мэтью и Шон подписали контракт. Конечно, как и все пресс-конференции по подписанию контрактов, это была всего лишь церемония, а официальный контракт был подписан раньше. После нескольких раундов жарких переговоров между Хелен и Шоном, Самая большая разница была по поводу его гонорара, и для того, чтобы уменьшить предварительные расходы, Universal Pictures согласилась на его участие в кассовых сборах после производства, хотя и в очень небольшом проценте. В итоге базовый гонорар был установлен на уровне 5 миллионов долларов, а в качестве триггерной точки для пункта разделения стоимости фильма была выбрана сумма в 28 миллионов долларов, 3%, 90 млн, долл, 4% и 100 млн, долл, 5%. 5% – это также предельный процент. Это обычный голливудский способ оплаты, позволяющий снизить предварительные производственные затраты, стимулировать создателей и разделить риск, и нередкость среди звезд второго эшелона. После пресс-конференции Шон постарался найти Мэтью. «Съемки будут проходить в Торонто», — сказал он Мэтью. «Съемочная группа нашла там разрушающийся торговый центр. Приготовься к съемкам заранее». Мэтью кивнул. Шон добавил: «Я слышал от Хелен, что у твоего личного блога много подписчиков. Можно и так сказать». Мэтью ответил: «Десятки тысяч активных последователей — это хоть что-то». После того, как фильм «Пираты Карибского моря» стал хитом, число подписчиков его блога резко возросло и превысило 100 000 человек, хотя число активных пользователей было относительно меньше. Хелен предложила ему позволить агентству вести его личный блог от его имени, но он пока не согласился, чувствуя, что еще не пришло время. «Отлично», — продолжал Шон. «Я получил информацию, что в сентябре издательство «Три реки» выпустит книгу под названием «Руководство по выживанию среди зомби», которая будет полезна для продвижения фильма. Ты можешь рекомендовать книгу в верхней части блога». После недолгого раздумья Мэтью сказал: «Ладно, можете заранее передать ее мне». Казалось, что однажды он прочитал название «Zombie Survival Manual» на своем смартфоне, вспомнив, что читал статью о фильме «Обитель зла», и вспомнив, что редактор, писавший тогда статью, также упомянул, что автором «Войны миров зомби» Брэда Питта был тот же человек, что создал «Руководство по выживанию среди зомби». После разговора с Шоном Мэтью вскоре покинул Universal Studios на машине Хелен, где он также рассказал о предложении Шона. «Мэтью, твой личный блог становится хорошей платформой для самопрезентации и продвижения». Хелен не стала возражать, а торжественно сказала: «Нужно правильно управлять им, и если возможно, то лучше поручить его кому-нибудь. Я знаю, Мэтью не хотел передавать все в управление агентству, это было бы плохо для него. Я могу справиться с этим сейчас, но позже, когда буду слишком занят, я подумаю». В последнее время он публикует около 3 записей в неделю, и даже если у него нет времени писать, он все равно публикует несколько своих последних фотографий. Блог стал местом сбора его горячих поклонников. В последний месяц или около того, в центре внимания его записей в блоге были 4 основных направления: «Пираты Карибского моря», демонстрация его любви к Кире, фотосессия в средней школе Гарвард Уэстлейк и рассвет мертвецов. Хотя Мэтью и не был профессионалом, он не был настолько глуп, чтобы не знать, что блогеры в это время в новинку. После того, как они немного поболтали о блогерской стороне дела, Мэтью перешел к переговорам Хелен с Disney Pictures и спросил, как идут переговоры о продолжении «Пиратов Карибского моря». «Все идет не очень хорошо», — Хелен ответила прямо. «Disney Pictures предлагает 14 миллионов долларов в качестве гонорара за 2 сиквела. 2 сиквела «Пиратов Карибского моря» должны были быть сняты, но никто не был бы настолько глуп, чтобы считать оплату только за один фильм». Мэтью нахмурился. «Они недостаточно искренни. На его нынешнем уровне 7 миллионов долларов за один фильм – это отнюдь немало, и он все еще находится в высшем эшелоне всех звезд второго эшелона. Проблема в том, что «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» имели такой огромный успех, что 2 фильма не могли быть рассчитаны таким образом. Сиквелы к большим фильмам обычно являются относительно менее рискованным предложением, и выплаты в размере 7 миллионов долларов за 3-й фильм, если вторые «Пираты Карибского моря» станут еще одним кассовым хитом, будут не высокими, а очень низкими. Хелен понимает это, и Мэтью тоже. Даже если разделить ее на части, зарплата в 7 миллионов долларов за 2-й фильм может показаться большой, но это совсем немного. Хелен ворчала: «Disney Pictures намеренно проигнорировала в переговорах, что ты играешь главную роль в крупном сиквеле фильма». Мэтью совсем не спешил. «Просто не торопись, у нас много времени. Поскольку фильм хорошо продается, 3 главных актера, даже самая незаметная Кира, поменяли свои переговоры со съемочной группой Disney Pictures, и теперь инициатива полностью принадлежит актерам, и ни одна съемочная группа или студия не осмеливается менять главного актера, не рискуя при этом абсолютно точно. Более того, Уилл Тернер, не маленький кузнец, каким он был когда-то, а любимый всеми могучий кузнец. Хелен добавила, как принято в бизнесе, зарплата ведущего актера в сиквеле фильма увеличивается на 20-30% от его цены, и за два сиквела Disney Pictures не предлагает выплату в 20 миллионов долларов. Она не стала продолжать, но Мэтью знал, что именно в этом заключалась суть слов Хелен. Когда машина въехала в Бирбанк, Хелен вспомнила еще кое-что и напутствовала Мэтью. «Не подписывай больше одного договора с любой студией в любой момент времени». Мэтью кивнул. «Я знаю, я не дурак». Он уже не был отчаявшейся малоизвестной звездой третьего уровня. Он определенно был осторожен в этом отношении. Прибыв к агентству «Ангел», Мэтью вышел из машины и не стал заходить внутрь, готовый пересесть в свой собственный автомобиль и уехать за Кирой, которая проходила обучение на студии Disney. Хелен, не видя рядом репортеров, спросила, «Вы общались по поводу разрыва?» «Да». Мэтью открыл дверь машины. «Свяжись с Илоной, скажи ей, чтобы ждала моего уведомления в следующий понедельник». Глава 248. Забрав Киру со студии Диснея, Мэтью вернулся к своему дому и оглядел окрестности, прежде чем войти. Папарацци, проторчавшие здесь всю ночь в прошлом месяце, бесследно исчезли не только из жилого района, но в последнее время он заметил, что за ним и Кирой больше не гонялась папарацци, если только они случайно не встречали их. Сплетни чувствительны ко времени, шумиха вокруг его совместной жизни с Кирой в значительной степени поглотила энтузиазм зрителей, а поскольку это Лос-Анджелес, и знаменитости сходятся и расстаются каждый день, эти двое постепенно ушли в небытие. Войдя в дом, Кира откинулась на спинку дивана и продолжила разговор из машины, обращаясь к Мэтью. «Я не понимаю, о чем ты думал, не взяв такую роль, как король Артур, вместо небольшого фильма о зомби?» «Все просто», — сказал Мэтью, садясь рядом с Кирой и беря ее за плечи. «Потому что легко вернуть деньги, потраченные на производство». Мэтью назвал часть истинной причины. «У оригинального фильма была определенная аудитория, а у ремейка будет самая основная аудитория. Почему еще Голливуд любит снимать старые фильмы из прошлого?» Он продолжает. «Фильм обошелся всего в 28 миллионов долларов, так что деньги относительно легко вернуть. А если будет успех, мы хорошо заработаем». Помолчав, Мэтью спросил. «Когда вы начинаете снимать?» «Через пару недель или около того». Кира на мгновение задумалась и ответила. «20 числа команда отправляется в Англию. Мы расстаемся до того, как ты уедешь в Англию». Мэтью посмотрел на Киру. «Осталось совсем немного времени». Кира кивнула в ответ. Затем Мэтью и Кира обсудили такие аспекты, как время и детали расставания. Эти двое тесно прижались друг к другу, словно пара, но они говорили о том, как расстаться, не обращая внимания друг на друга, словно они были окончательно интегрированы в голливудскую среду, с ее ложью, обманом и лицемерием. Раз времени осталось мало, Мэтью подхватил Киру и направился в свою комнату. «Мы не можем тратить его впустую». Кира, казалось, согласилась и сказала, «Я свободна на следующие два дня». Мэтью улыбнулся. «Даже если мы расстанемся, я всегда буду рад твоему визиту. Всю первую половину августа, не считая двух дней, проведенных дома с Кирой, Мэтью был занят подготовкой к съемкам «Рассвета мертвецов». Поскольку главный герой по сценарию должен был быть мастером боя, ему оставалось только поддерживать тренировки в спортзале. Что касается использования огнестрельного оружия на съемках фильма, Шон Даниэль побеседовал с Мэтью и узнал, что тот прошел специализированную огнестрельную подготовку на съемках «Bloodhound Gun». На самом деле, благодаря своей роли капитана Рональда Спирса в сериале «Братьев по оружию», Мэтью имеет репутацию среди продюсеров и режиссеров как очень надежный актер. После того, как Мэтью получил много информации и несколько раз пообщался с режиссером Заком Снайдером, Шон перестал заботиться о нем как о главном актере и сосредоточился в основном на кастинге других актеров. Мэтью также знал, что Хелен воспользовалась его главной ролью, чтобы получить ряд возможностей в актерском составе, и что молодые актеры из агентства «Ангел» появятся в большом количестве в актерском составе «Рассвета мертвецов» в менее важных ролях второго плана. Например, он узнал от администратора агентства «Ангел», что Александра Даддария прошла прослушивание и будет играть девушку, чей отец превращается в зомби. И это может стать интересным моментом для фильма. Подумайте об этом. Кровожадные зомби, яростно преследующие жертву, и Александра и Дагдария с ее пышной грудью, отчаянно убегающей, это может шокировать многих зрителей. Непонятно, стал бы Зак Снайдер снимать сцену таким образом. У него был хороший обмен мнениями с Заком, так что, возможно, он сможет найти подходящую возможность сделать такое небольшое предложение. Мэтью вспомнил, что видел фильм о землетрясении в Сан-Андреас с участием Джонсона, и, кажется, его дочь в нем играла Александра Дагдария, и всякий раз, когда происходила сцена бега с участием Александры, это вызывало настоящий шок. Кроме того, актеры не определились с самой важной из всех актрис второго плана фильма. Насколько Мэтью знает, у Хелен тоже была идея на эту роль, но, к сожалению, не нашлось подходящей актрисы, чтобы произвести впечатление на Шона. Мэтью ничего не мог сказать об актерском составе, и после короткого периода раздумья он вернулся к регулярной работе и жизни, изучению сценария и чтению соответствующих материалов в агентстве «Ангел утром», тренировкам в тренажерном зале днем и последнему удовольствию с Кирой вечером. После недели такой обычной жизни все ближе и ближе становился отъезд Киры в Англию, и пришло время Мэтью и Кире, временной паре, расстаться. Глава 249. Ринг-ринг-ринг. Зазвонил телефон, и Брайан Листер, который подрезал траву во дворе, взглянул в сторону дома и уже собирался вернуться к работе, когда из дома раздался голос миссис Листер. «Брайан, это тебя. Иду». Брайан ответил, положил инструменты, снял перчатки, прошел в дом, взял у матери трубку и сказал: «Алло, это Брайан Листер, Брайан». Из трубки раздался четкий девичий голос: «Это Мария. А, привет». Брайан усмехнулся. После совместного посещения премьеры фильма «Пираты Карибского моря» они обменялись номерами телефонов и MSN и время от времени выходили на связь. Он спросил: «В чем дело?» Девушка на другом конце казалась взволнованной, ее тон был высоким. «Хорошие новости. Мэтью и эта мерзкая, противная Кира расстались». «Они расстались?» Брайан удивился. «Когда это произошло? Я сегодня читал Yahoo Entertainment и был в блоге Мэтью. Ничего такого я не видел. Это абсолютная правда». Мария говорила очень быстро. «Я искала профиль Мэтью в Гугле и нашла новый сайт. Кажется, он называется TMZ. На нем появилась новость, что Мэтью и Кира расстались прошлой ночью». Брайан был еще более озадачен. «TMZ? Никогда не слышал об этом сайте». Она сказала: «Ну так зайди туда. Я так счастлива, что Мэтью наконец-то расстался с женщиной, которая его не заслуживала». После еще нескольких слов Брайан положил трубку, побежал в свою комнату, сел за компьютерный стол, загрузил браузер, нашел TMZ в Гугле и зашел на сайт. Первая страница сайта TMZ только что пронеслась вверх, когда он увидел огромную фотографию и привлекающий внимание заголовок. На фотографии была Кира в темноте, тащившая свой чемодан из дома Мэтью с мрачным выражением лица, а сам Мэтью стоял у своей двери и выглядел довольно несчастным. Надпись над фотографией выделена жирным шрифтом: «Эксклюзив. Быстрорастущая звезда Мэтью Харнер и английская Роза Кира Найтли официально расстались вчера вечером». Хотя англичанка Кира ему тоже не нравилась, Брайан решил, что опрометчиво судить о расставании Мэтью и Киры на основании такой фотографии не стоит. Он перетащил мышь и щелкнул по новостной заметке, и появилось больше фотографий и сопроводительных статей. Брайан подсознательно взглянул на статью, которую разместила журналистка по имени Илона, а затем потащился вниз по странице, рассматривая фотографии одну за другой. Очевидно, что фотографии были сделаны в одно и то же время, и на них было так много действий. Кира тащит свой чемодан за дверь, Мэтью выходит за ней, эти двое стоят на обочине дороги, очевидно, споря, затем подъезжает такси. Кира садится и уезжает, Мэтью сердито бросает телефон в такси и, наконец, идет домой и закрывает дверь. Видя это, Брайан почувствовал, что эти двое, вероятно, сильно поссорились и очень неприятно расстались. Есть также фотографии, где человек, сделавший снимок, очевидно, преследовал Киру. Фото такси было припарковано у отеля в Бирбанке. Дальше внизу есть небольшое видео, не очень четкое из-за темноты и скрытой съемки, но, посмотрев фотографии выше, Брайан может узнать людей на видео, как Мэтью и Киру. Скрытая съемка ведется не очень далеко, и благодаря особой тишине района, голос этих двух спорящих может быть слабо слышен. Видео было коротким, чуть больше минуты. Голоса Мэтью и Киры заметно повысились, Когда в конце появилось такси, все, конечно, слова Мэтью звучат относительно четко, и британский акцент Киры достаточно ясен. «Да, с меня хватит». Кира села в такси, и видео закончилось. Брайан почесал голову. Неудивительно, что автор заголовка этой статьи был так уверен, что Мэтью и Кира расстались. Но Брайан, будучи ярым поклонником Мэтью, никогда не любил Киру. Наконец-то болтливые британские СМИ могут заткнуться. Он закрыл сайт и зашел в блог Мэтью, а поскольку было уже ближе к полудню, там было несколько человек, которые видели новости, многие из которых оставили комментарии в блоге. «Мэтью, вы правда расстались?» Подтверждающие сообщения, подобные этому, были наиболее частыми. В конце концов, то, что говорят в СМИ, могло быть ложью. «Наконец-то ты бросил ее». Подобные сообщения также были в большинстве. Брайан достаточно часто заходит в блог Мэтью, чтобы знать, что большинству поклонников Мэтью, на самом деле, не нравится Кира. У нее нет ни тела, ни лица, она очередная самодовольная британка, вам нужно было давно разойтись. Возможно, такие слова лучше всего отражают взгляды сторонников Мэтью. Брайан задумался и тоже оставил сообщение в разделе комментариев. «Предлагаю в следующий раз, когда у тебя появится девушка, взять ту, у которой фигура получше». На улице раздался голос миссис Листер, Брайан закрыл страницу и вышел из комнаты. Благодаря информативной истории, раскрывающей разрыв Мэтью с Кирой, Илана вышла на рынок со своей новой компанией, а сайт TMZ, который только начал свою пробную эксплуатацию, получил огромное внимание, и многочисленные сайты и бумажные развлекательные издания перепечатали их новость. С пылом расставшись, Мэтью и Кира снова попали в поле зрения СМИ и общественности как горячие ньюсмейкеры индустрии развлечений. Команда фильмов «Рассвет мертвецов» и «Король Артур», где они работали, конечно же, не хотели упускать такую возможность и использовали внимание, вызванное их разрывом, чтобы создать волну предварительной рекламы. Мэтью никогда не давал никакого ответа, будь то у входа в компанию агентства или в офисе съемочной группы Universal Pictures, а журналисты, встречавшие его вопросами, всегда были скованы, и Кира, как и он в этом отношении, никогда не отвечала на вопрос о том, расстались ли они, ни положительно, ни в сторону. Подобные сплетни о расставании имеют меньший срок свежести, чем новости о сближении, а поскольку это была тщательно спланированная операция, то, конечно, они должны были следовать заранее заданному ритму. После 4 или 5 дней спекуляций на тему разрыва Мэтью и Киры накал страстей спал. Как и планировалось, вторая волна спекуляций пришла вовремя, и в тот же день Кира, следуя за актерами «Короля Артура» в Лондон, столкнулась с репортером развлекательного канала Apps TV и призналась, что ее роман с Мэтью остался в прошлом. Мэтью удалил все свои записи в блоге и фотографии, связанные с Кирой, и разместил новую фотографию разбитого пополам зеркала с надписью «Когда любовь уходит в прошлое». Так возникла вторая волна шумихи в СМИ, и Мэтью и Кира, а также две съемочные группы, стоящие за ними, снова оказались в центре внимания и привлекли к себе много внимания. Такая шумиха кажется очень неэтичной, но это норма в индустрии. Мэтью не из тех людей, которые отличаются моральной чистоплотностью. С самого начала, когда он составил план, до самого расставания, он не только не возражал, но и активно сотрудничал, и то же самое касается Киры с другой стороны, оба они прекрасно знают, что это сделает их более знаменитыми. В шоу-бизнесе слава значит очень много, а общее резюме рекламной шумихи вокруг скандала между этими двумя было сделано компанией Disney Pictures, которая считает, что различные любовные похождения Мэтью и Киры принесли в североамериканский прокат «Пиратов Карибского моря» не менее 8 миллионов долларов или даже больше. Это была очень выгодная сделка для всех заинтересованных сторон. Завершив этот проект, Мэтью получил больше ясности и понял, почему многие звезды любят демонстрировать свою любовь на публике, ведь это может принести ощутимую пользу. Для голливудских звезд свидания с подружками могут быть бизнесом, проявление любви может быть бизнесом, и расставание тоже может быть бизнесом. Неудивительно, что звезды шоу-бизнеса склонны быстро заканчивать свои любовные отношения, ведь цель, стоящая за этим, по своей сути нечиста. По сравнению с парами знаменитостей, которые любят постоянно демонстрировать свою любовь, те, кто относительно сдержан, могут держаться за руки в течение более длительного периода времени. В этом отношении можно ли считать его настоящей любовью к Бритни в начале? Мэтью не особо задумывается об этом, Некоторые вещи остались в прошлом, и он не смотрит назад, он смотрит вперед. Под влиянием скандала, связанного с расставанием Мэтью и Киры, кассовые сборы фильма «Пираты Карибского моря», чьи показы вошли в относительно ровный период, неожиданно оживились, причем восьмой уикенд в Северной Америке на 23% превзошел тенденцию седьмого уикенда, вернув трехдневные сборы на отметку в 10 миллионов долларов, достигнув более 11 миллионов долларов, а кассовые сборы в Северной Америке внезапно одним махом достигли отметки в 300 миллионов долларов. Это второй фильм, сборы которого превысили 300 миллионов долларов США в североамериканском прокате в этом году, после «В поисках Немо». Многочисленные СМИ и исследовательские агентства дали совершенно новые прогнозы, согласно которым «Пираты Карибского моря», стимулированные рядом позитивных событий, должны пройти путь к окончательной североамериканской кассе в 350 миллионов долларов США. Кроме того, кассовые сборы фильма в зарубежном прокате приближаются к 300 миллионам долларов, что в сумме составляет мировую кассу чуть менее 600 миллионов долларов. Учитывая прогнозы Мэтью, фильму не составит труда превысить 700 миллионов долларов по всему миру. Кассовые сборы в выходные дни свидетельствуют о влиянии Мэтью, а события, произошедшие после выхода «Пиратов Карибского моря», показали, что он находится на подъеме. Мэтью прекрасно понимает, что если он добьется успеха еще в 2-3 фильмах и докажет свою способность привлекать кассовые сборы в одиночку, он обязательно станет звездой первой величины. Казалось, что его ждет светлое будущее, а впереди – жизнь его мечты. «Пираты Карибского моря» стали кассовым хитом, и компания Walt Disney устроила специальный прием в знак благодарности, который Мэтью, естественно, не пропустил. Глава 250. Боб, это Мэтью. В бальном зале отеля Аманала в Бербанке Хелен представила Мэтью и мужчину средних лет друг другу. Мэтью, это Роберт Эггер, сопредседатель Дисней. Мэтью протянул правую руку. Здравствуйте, мистер Эггер. Роберт был совершенно не похож на снисходительное поведение своего топ-босса Майкла Айснера, выглядел очень приветливым, протянул руку для пожатия Мэтью и с улыбкой сказал: Мэтью, твоя прекрасная фигура, предмет моей зависти.